братья. Отар был намного старше, и я с ним общался нечасто. Но с другими братьями, когда жил в Тбилиси, я был неразлучен. Рамаз был старше меня на 3 года, Джилу на 2, а Тимур на год. Рамаз был фантазером и все время что-то из нас организовывал. Секцию вольной борьбы, футбольную команду, шахматный клуб. А во время войны организовал сапожную мастерскую «Братья и компания». Мы шили босоножки и продавали их на базаре. А еще он был экспериментатором. В 41-м на Новый год нам с Рамазом подарили по банке сгущенного молока. Джиушки не было, он уехал к тете в Кутаиси. Взрослые куда-то ушли, а мы ровно в 12 вскрыли банки и начали есть. Ели мы, ели, по полбанки съели, больше не лезет. Рамаз сказал, что надо насыпать сгущенку кофе, будет намного вкуснее. У Верико есть кофе, я знаю, где она его прячет. Он пошел в спальню Верико и принес пакет. Насыпал себе в банку 3 ложки, хотел насыпать и мне, но я отказался. Да я сначала из твоей попробую. Попробовал, не понравилось, очень горько. А Рамаз доел свое молоко с кофе до конца, говорил, что я не прав. Вкус не горький, а пикантный. А на следующее утро Верико подняла скандал. Кто взял мою хну? Турецкий порошок для окраски волос в рыжий цвет. Рамаз потом боялся, что у него на попе вырастут оранжевые волосы, но обошлось. Джушка был спокойным и молчаливым, никогда не спорил, не ругался, не обижался. Если я начинал с ним бороться, он всегда поддавался, хотя был намного сильнее меня. А Тимур был очень общительным. Он знал Тбилиси всех, и его все знали. А еще он был страшный аккуратист. Когда он приезжал ко мне в Москву, то на ночь брюки аккуратно складывал под матрас. Рамаз стал кинорежиссером, Джиу – геологом, а Тимур – врачом. Первым ушел Отар. Потом Джиушка. Сосед попросил Джиушку помочь с ремонтом москвича, Джиушка вручную вытащил мотор, и у него заболело сердце. Он пошел в больницу к Тимуру на обследование. И Тимур обнаружил, что Джиушка уже перенес на ногах 2 инфаркта. «Больше моторы не поднимай», – велел Тимур. «Для этого существует техника». Моторы Джиушка не поднимал, но... В одно воскресенье он лежал на тахте, читал, а на балконе играл щенок, которого притащил сын Джиушки. Щенок умудрился пролезть между перилами и упал с балкона. Джиушка вскочил и разрыв сердца. Потом ушел Рамаз. Рамазу еще не было 50, когда он тяжело заболел. Его положили на операцию, вскрыли и зашили снова. Все в метастазах. Рамаз знал, что у него неоперабельный рак. Боли были очень сильные, и Рамаз попросил Тимура облегчить ему уход. Тимур сделал укол. Правильно ли поступил Тимур, выполнив просьбу Рамаза, теперь судить не нам, Тимура тоже уже нет. В прошлом году я был в Тбилиси. Остановился у Софико. Вечером Софико и Коте пошли кому-то на юбилей. Звали и меня, но я не пошел. Я здесь всего на 2 дня, надо успеть повидать друзей. Открыл записную книжку, полистал и понял, некому мне звонить. Грэм Грин писал, что статистики могут печатать свои отчеты, исчисляя население сотнями тысяч, но для каждого человека город состоит всего из нескольких улиц, нескольких домов, нескольких людей. Уберите этих людей, и города как не бывало, останется только память о перенесенной боли.